из-за ледовых наростов на палубе. Корабль покрывается льдом, тяжелеет, оседает, идет ко дну. Рубит и колет этот лед вся команда, ночь ли, день ли. Привязывали себя, чтобы не сорвало волной за борт, и долбили, сбивали лед без отдыха, без сна, а его становится больше и больше с каждой новой волной. Судно, на котором был я, выдержало, но 4 сейнера на дно ушли. С невероятным трудом удалось нам выстоять, выбраться из ледяных оков. На берегу нас уже похоронили. Знали во Владивостоке, какая беда там у нас разыгралась. И когда я все же сошел живым на берег, на причале стояла мама. Посидела тогда моя мама. Она ведь только ради меня во Владивосток, в чужой совершенно город переехала, а тут такое. И сразу на причале она сказала: «Все, сын, или море, или я». Сильно она тогда за меня напереживалась. А маме я старался, уже повзрослев, не перечить. Помнил, я у нее один. Вынужден я был списаться на берег, в полной уверенности, что временно. Теперь жалею и не жалею. Очень это большая школа была — ходить в море, школа мужества. Пожалуй, нигде не смог бы я пройти такой прекрасной выучки, такого курса человековедения. Нет, ничто меня тогда не сломало, и ничто не могло сдвинуть с пути. Чувство долга, чести, верности избранному делу и сейчас не пустые для меня понятия. Там, на судне, никто ведь и никогда не произносил высоких слов. Высокие слова не проговаривались впустую, а реализовывались в поступках и обретали не отвлеченный, а конкретный смысл в очень сложных обстоятельствах. Чувство дружбы, товарищества — это основа основ. Так это на всю жизнь и осталось. Миша Евдокимов — талантливый, добрейший человек с самой чуткой души рядом со мной. С ним мы очень дружны с первой встречи в Доме кино. Он помладше меня, но многое нас соединяет в жизни. Корни у нас одни, сибирские, он с Алтая. Друзья — это удивительная редкость, подарок душе. Друзья — то, что дает силу жить, держит на плаву. Друзья — то, что незыблемо. Господи, какое счастье, что у меня есть такие друзья. Коля Козлов — военный человек. Бывший чекист, поэт, бард Игорь Дергунов. Виктор Егоров, Коля Ливанов, Слава Пожарнов. Я бесконечно благодарен за то, что они просто есть, за то, что они близкие, по образу мысли, по состраданию к людям, к России, к тому, что происходит. Убежден, что Россия будет возрождаться от Сибири, от нашей безбрежной провинции. Это предугадывал в свое время еще Ломоносов, и не грех повторить: мощь России возрастет Сибирью матушкой. Так оно и будет. Личное дело. Одиночество для творческого человека необходимо в определенных дозах. Надо создать для себя атмосферу творчества, этакую заповедную зону, в которую никого нельзя впускать, где ты сам должен во всем разобраться. И именно в этой зоне одиночества ты должен обрести сначала прочную, совершенно самостоятельную свою основу, а потом уже можно выходить оттуда на сотрудничество. Вообще-то это очень подсознательные, почти интуитивные вещи. Внешне ты можешь выглядеть общительным, нормально вести разговор, слушать, слышать, и почти не слышать. Впрочем, настоящее мужское дело уметь охранять